475. Сношения в духе составляют значительную часть земного существования и, несомненно, принадлежат к огненной природе. Не только во время сна происходят такие сношения, но и во время бодрствования мы ощущаем многие рефлексы таких сношений. Никто, даже самый грубый, не решится отрицать, что он не раз чувствовал некоторые касания или внушения мыслей извне. Учитель может указать, что такие прикасания могут получаться из многих источников, или по линии нити иерархии, или из мира тонкого, или от земных жителей. Очень характерно, что мысль, извне пришедшая, необыкновенно легко забывается. Недаром древняя мудрость советовала сопровождать такую мысль глотком холодной воды, точно расплавленное нечто нуждается в охлаждении, чтобы сохранить форму. Совет древний не лишен основания. Мысль, поступающая извне, как бы воспламеняет центры, и нужно ее как бы запечатлеть, чтобы притворить в нашу условную энергию. Так же бывает в сновидениях. Мы не только получаем извне огненные толчки, но наше тонкое тело напрягает всю огненную сущность, чтобы сконденсировать восприятие и усилить убеждение. Можно наблюдать, как огненное восприятие собирает все детали наиболее характерные. Иногда можно поражаться, насколько огненное око наблюдательно и легко подвижно сравнительно с земным. Можно записать многие сновидения и ощущения, которые покажут, насколько наблюдательно собраны подробности. Часто творчество огненное конденсирует подробности. Оно не лжет, но собирает воедино однородные части. Потому мы так советуем внимательно относиться к огненным ощущениям. В них правда, сложенная гениальным огнем. Можно разумом постигать целыми десятками лет то, что огненное озарение приносит почти мгновенно. 476. Огненное сознание дает тот несокрушимый оптимизм, который ведет к истине. Сама истина в сущности своей позитивна. Нет отрицания там, где огонь творит. Нужно принимать условия мира по уровню огненного сознания. Условия явленной жизни часто препятствуют огненному сознанию. Трудно примириться с условностью одежды строительства. Обращение и многие подробности жизни мешают огненному восприятию. Но когда хотя бы раз прикоснуться к миру огненному, то вся шелуха становится незаметной. Так нужно вести себя по высшему уровню, не смущаясь несовершенством окружающего. Только для них, нехороших, нужно принять все добрые меры. А сознание огненное не будет самостью. 477. Вполне естественно, что огненное восприятие будет предшествовать землетрясению, которое является уже следствием огненного напряжения и разрежения. Предположение, что метеоры вызывают землетрясение, однобоко. Много причин, которые производят разрушение тверди. 478. Дыхание огненное существует, ибо тело огненное живет. Редко можно заметить проблески огненного дыхания в теле земном, но все же очищенное тело может иногда почувствовать такие вздохи. Они могут ощущаться или в темени, или в сердце, или в других центрах. Может чувствоваться как бы расширение таких центров. Оно может вызывать даже головокружение или тошноту, ибо мир плотный не может примениться к такому проявлению мира огненного. Среди причин расширения сердца имеет место и дыхание огненное. Часто сердце расширяется, но теряет ритм, и тем может естественно сократиться. Для левитации огненное дыхание имеет большое значение. Оно выводит тело из условий физических. Здесь опять касаемся мысли как продукта огненного. Сами знаете, как при левитации тело теряет веси. Нужно также помнить, что не приходила мысль о полете, но существо стремилось к иерархии. Постоянно советует йога мысли о самом высшем, что только может вместить сознание твое. Представь себе высшее в лучшем облике. Представь себе это высшее в свете несказуемом. Напрягись сознанием, как к самому осязаемому. Уяви лучшее расположение. Собери все сокровища добра. Ибо сказал голос молчания, в добре возносимся. Опять, видите, насколько древние советы были ясны для приложения в жизни? Можно упорно советовать ученым прочитывать внимательно учения древние.